Глава 56. Альберт повиновался, и когда они стали спускаться со Шрекенштейна в долину, Консуэла почувствовала, что волнение ее действительно утихает. «Простите мне то страдание, которое я вам причинила», — проговорила она, слегка опираясь на его руку. «Теперь я не сомневаюсь, что в пещере у меня был припадок безумия». «Чему вспоминать о нем, Консуэла? Я сам никогда не заговорил бы о нем с вами. Я понимаю, что вы хотите вычеркнуть его из своей памяти. Я тоже должен постараться забыть о нем. Друг мой, я не хочу ничего забывать, но прошу вас простить меня. Расскажи вам странное видение, которое почудилось мне в тот момент, когда вы исполняли ваши чешские мелодии, вы бы поняли, что, поразив и напугав вас, я была поистине безумна. Не можете же вы допустить, что я забавлялась, играя вашим рассудком и вашим спокойствием? Бог свидетель, я и сейчас готова отдать за вас жизнь». «Знаю, Консуэла, что вы не дорожите своей жизнью. А я вот чувствую, что цепко ухватился бы за свою, если бы...» «Договаривайте же. Если бы был любим так, как я люблю». «Альберт, я люблю вас, насколько это для меня возможно. И, наверное, полюбила бы вас, как вы того заслуживаете, если бы...» «Ну, теперь договаривайте вы». «Если б из-за непреодолимых препятствий это не было преступно с моей стороны». «Какие же это препятствия? Я все ищу их и не могу найти. Видно, они в глубине вашего сердца, в ваших воспоминаниях». «Не будем говорить о моих воспоминаниях. Они так ужасны, что для меня было бы лучше умереть, чем снова пережить прошлое. Но ваше положение, ваше богатство, противодействие и возмущение ваших родных, где мне взять мужество, чтобы перенести все это? У меня нет ничего, кроме чувства собственного достоинства и бескорыстия. Что останется мне, если я пожертвую и этим?» «Моя любовь и твоя, если бы ты любила меня. Но я чувствую, что этого нет, и прошу у тебя лишь немного жалости. Как можешь ты быть унижена, даря мне, словно милостыню, крупицу счастья? Кто же из нас двоих был бы у ног другого? И как может мое богатство опозорить тебя? Если оно тяготит тебя, как и меня, мы могли бы тотчас же раздать его бедным. Ведь я давным-давно решил поступить с ним согласно своим вкусам и взглядам, то есть избавиться от него, когда смерть отца прибавит к горю разлуки еще и горечь получения наследства. И так тебя пугает богатство. Но я дал обет бедности. Ты боишься блеска моего имени? Оно поддельно, а настоящее мое имя в опале. Я не верну его себе, это было бы неуважением к памяти отца. Но клянусь, в той безвестности, в которой я буду жить, имя Рудольштадт никого уже не ослепит. И ты не сможешь упрекнуть меня в этом. Что же касается противодействия моих родных, о, будь это единственным препятствием. Скажи, что нет другого, и ты увидишь. Это величайшее из всех препятствий. Единственное, которое не в силах устранить ни вся моя преданность вам, ни вся благодарность. Ты лжешь, Консуэла. Посмей поклясться, что ты говоришь правду. Это не единственное препятствие. Консуэла была в нерешительности. Она никогда не лгала, а вместе с тем ей хотелось загладить страдания, причиненные другу, который спас ей жизнь и 3 месяца заботился о ней, как самая нежная любящая мать. Она надеялась смягчить отказ, сославшись на препятствия, которые действительно считала непреодолимыми. Но настойчивые расспросы Альберта смущали ее. А собственное сердце было для нее каким-то лабиринтом, где она заблудилась. Она не могла сказать себе с уверенностью, любит или ненавидит этого странного человека. Ее влекла к нему таинственная могучая симпатия, в то время как непреодолимый страх и что-то похожее на отвращение вызывали в ней дрожь при одной мысли о браке с ним. Ей казалось в эту минуту, что она ненавидит Анзалетта. Да и могла ли она испытывать иное чувство, сравнивая этого грубого эгоиста, этого гнусного честолюбца, подлого и коварного, с Альбертом, таким великодушным, добрым, таким чистым, полным самых высоких и романтических достоинств? В этом сопоставлении было лишь одно темное пятно – посягательство Альберта на жизнь Сденка. Она никак не могла отделаться от этого подозрения. Но не была ли эта мысль плодом ее больного воображения, кошмаром, который мог рассеяться при первом же объяснении? И она решила, не откладывая, попытаться выяснить это. Сделанно рассеянным видом, словно не расслышав последних слов Альберта, она остановилась и, глядя на проходившего неподалеку крестьянина, воскликнула: «Боже мой, мне показалось, что это Сденка!» Альберт вздрогнул и, выпустив руку Консуэла, быстро пошел вперед, потом вдруг остановился и вернулся обратно со словами: «Как вы ошиблись, Консуэла. Этот человек ни единой черточкой не напоминает. Он так и не смог произнести имя Сденко. Вид у него при этом был страшно взволнованный. «Однако сначала вы тоже подумали, что это он», — возразила Консуэла, внимательно следя за ним. «Я очень близорук, но мне следовало бы помнить, что такая встреча невозможна». «Невозможно? Стало быть, Сденко очень далеко отсюда?» «Достаточно далеко, чтобы вы могли не бояться его безумия». «Не можете ли вы объяснить, откуда у него взялась эта внезапная ненависть ко мне? Ведь он выказывал мне такую симпатию». «Я уже говорил вам, что накануне того дня, когда вы спустились в подземелье, он видел странный сон. Ему приснилось, будто мы с вами подошли к алтарю. Вы дали мне слово стать моей женой, и вдруг запели наши старинные чешские гимны. Так громко, что содрогнулись своды церкви, и будто пока вы пели, я все больше и больше бледнее проваливался сквозь пол церкви, и, наконец, мертвый был погребен в усыпальнице наших предков. Тогда, — рассказывал он, — вы быстро сбросили свадебный венок, толкнули ногой плиту, которая тут же и прикрыла меня, а сами пустились плясать на погребальном камне, распевая на неизвестном языке какие-то непонятные песни с выражением самой необузданной, самой лютой радости. В ярости он бросился на вас, но вы исчезли, словно дым. И тут он проснулся, страшно озлобленный, обливаясь холодным потом. Его крики и проклятия так громко отдавались под сводами кельи, что я тоже проснулся. Мне стоило большого труда заставить его рассказать свой сон, и еще труднее было убедить в том, что сон этот не может оказать никакого влияния на мою судьбу. Мне было особенно трудно разуверить его, так как я и сам был болезненно возбужден, а также потому, что до тех пор никогда не пытался его опровергать, видя, что он так верит в свои видения и сны. Однако на следующий день, после этой беспокойной ночи, мне показалось, что он либо совсем забыл о своем сне, либо перестал придавать ему значение, так как больше он не вспоминал о нем, и когда я попросил его пойти поговорить с вами обо мне, он не оказал никакого сопротивления, по крайней мере, открыто. Ему, очевидно, никогда даже в голову не приходило, что вы захотите и сможете разыскать меня тут. Его безумие проснулось только тогда, когда он увидел, что вы решились на это. Во всяком случае, он не говорил мне о своей ненависти к вам до той минуты, пока мы, возвращаясь с вами из кельи, не встретили его в подземной галерее. Тут он лаконично сказал мне по-чешски, что твердо решил избавить меня от вас. Это его подлинное выражение. То есть уничтожить вас при первой же встрече. Ибо вы бич моей жизни, и в ваших глазах он читает мой смертный приговор. Простите, что я передаю вам его безумные слова, и поймите теперь, почему мне было необходимо удалить его и от вас, и от себя. Не будем больше говорить об этом, умоляю вас. Тема эта мне очень тяжела. Я любил Сденко как свое второе «я». Его безумие до того слилось с моим, что у нас одновременно являлись одни и те же мысли, одни и те же видения. Даже физические страдания у нас бывали одинаковы. Он был более простодушен и, следовательно, более поэт, чем я. У него был более ровный характер, и в то время как мне являлись ужасные и грозные призраки, он, благодаря своей более мягкой и более спокойной натуре, видел тихие и грустные. Основная разница между нами заключалась в том, что мои припадки то приходили, то уходили, а его экзальтированное состояние было постоянным. Я то бывал охвачен безумием, то становился бесстрастным, унылым зрителем своего несчастья, тогда как он жил словно в мире грез, где все внешние предметы принимали символические образы. Этот бред был всегда так полон любви и нежности, что в минуты моего просветления, конечно, самые мучительные для меня, мне был поистине необходим, чтобы воскресить и примирить меня с жизнью тихий, но изобретательный безумец Сденко. «О, друг мой!» — вырвалось у Консуэла. «Вы должны были бы ненавидеть меня, и я сама себя ненавижу за то, что лишила вас такого драгоценного, такого преданного друга. Но разве не пора кончить с этим изгнанием? Я думаю, что буйство его уже прошло». «Прошло, вероятно», — проговорил Альберт с горькой загадочной улыбкой. «Так почему же», — продолжала Консуэла, стараясь отогнать мысль о смерти Сденко, — «почему вы не призовете его обратно? Уверяю вас, я не буду его бояться, и нам вдвоем, наверное, удалось бы заставить его забыть свое предубеждение против меня». «Не говорите этого, Консуэла», — уныло остановил ее Альберт, — «возвращение его невозможно». Я пожертвовал своим лучшим другом, тем, кто был моим спутником, моим слугой, моей опорой. кто был для меня предусмотрительной и неутомимой матерью и в то же время простодушным, невежественным и послушным ребенком, тем, кто заботился о всех моих нуждах, о всех моих грустных, невинных удовольствиях, кто защищал меня от самого себя в минуты отчаяния и силой или хитростью задерживал меня в подземелье, если видел, что в мире живых, в обществе других людей, я еще не в состоянии ни поддержать свое достоинство, ни сохранить жизнь. Жертву эту я принес без оглядки и раскаяния, ибо я должен был так поступить, поскольку вы, безбоязненно встретившие опасности подземелья, вы, возвратившие мне рассудок и сознание моих обязанностей, вы стали для меня более драгоценны и более священны, чем сам Сденко. Альберт, это заблуждение, а, быть может, и кощунство. Нельзя сравнивать одну минуту мужества с преданностью целой жизни. Не думайте, что я поступил так под влиянием эгоистичной варварской любви. Такую любовь я сумел бы заглушить в своем сердце и скорее заперся бы со Сденко в подземелье, чем разбил сердце и жизнь лучшего из людей. Но глаз Божий прозвучал определенно. Я боролся со своим чувством. Я бежал от вас, решил не встречаться с вами до тех пор, пока мои мечты и предчувствия, говорящие, что вы ангел, несущий мне спасение, не осуществятся. До этого пагубного, лживого сна, внесшего такую смуту в кроткую, набожную душу Сденко, он разделял со мной и мое влечение к вам, и мои страхи, и мои надежды, и мои благоговейные стремления. Несчастный, он отрекся от вас в тот день, когда вы открыли мне себя. Божественный свет, всегда озарявший тайники его мозга, вдруг погас, и Бог осудил его, вселив в него дух заблуждения и ярости. Я тоже должен был покинуть его, ибо вы явились предо мной в лучах славы, вы опустились ко мне на крыльях чуда. Чтобы раскрыть мне глаза, вы нашли слова, которых при вашем спокойном уме и артистическом образовании вы не могли взять из книг или подготовить заранее. Вас вдохновило сострадание и милосердие. И под их чудодейственным влиянием вы сказали то, что мне необходимо было услышать, чтобы узнать и постичь жизнь человеческую. Что же я вам сказала такого мудрого, такого значительного? Право, Альберт, я и сама не знаю. Я тоже не знаю. Но сам Бог был в звуке вашего голоса, в ясности вашего взора. Подле вас я мгновенно понял то, до чего один не додумался бы за всю жизнь. Прежде я знал, что моя жизнь — искупление и мученичество, и ждал свершения своей судьбы во тьме и уединении, в слезах, в негодовании, в науке, в аскетизме, в умерщвлении своей плоти. Вы открыли предо мной иную жизнь, иное мученичество. Вы научили меня терпению, кротости, самоотверженности. Вы начертали мне наивно и просто мои обязанности, начиная с обязанностей по отношению к моей семье. О них я совсем забыл, а родные по чрезмерной доброте своей скрывали от меня мои преступления. Благодаря вам я загладил их. И по спокойствию, которое тотчас же почувствовал, я понял, что это все, чего Бог требует от меня в настоящем. Я знаю, конечно, что этим не исчерпываются мои обязанности, и жду откровения Божьего относительно дальнейшего моего существования. Но теперь я спокоен. У меня есть оракул, которого я могу вопрошать. Это вы, Консуэла. Провидение дало вам власть надо мной, и я не восстану против его воли. Итак, я не должен был ни минуты колебаться между высшей силой, наделенной даром переродить меня, и бедным пассивным существом, которое только делило до этого мои горести и выносило мои беды. Вы говорите о Сденко, не правда ли? Но почему вам не приходит в голову, что Бог мог предназначить меня и для его исцеления? Вы видите, что у меня была какая-то власть над ним, раз мне удалось удержать его одним словом в ту минуту, когда рука его уже была занесена, чтобы погубить меня? О, Боже, это правда. У меня не хватило веры, я испугался. Но я знаю, что значит клятва Сденко. Он, помимо моей воли, поклялся жить только для меня и свято выполнял эту клятву в течение всей моей жизни. Когда он поклялся уничтожить вас, мне даже в голову не пришло, что можно удержать его от выполнения его намерения. Вот почему я решился оскорбить, изгнать, сокрушить, уничтожить его самого. Уничтожить? О, Боже, Альберт, что значит это слово в ваших устах? Где Сденко? Вы спрашиваете меня, как Бог спросил Каина, что сделал ты со своим братом? Господи, но вы не убили его, Альберт? Выкрикнув эти страшные слова, Консуэла крепко стиснула руку Альберта, глядя на него со страхом, смешанным с мучительным состраданием. Но она сейчас же отшатнулась, устрашенная холодным, гордым выражением этого бледного лица, которое показалось ей окаменевшим от муки. «Я не убил его», — наконец произнес он, — «но отнял у него жизнь, это несомненно. Неужели вы осмелитесь поставить мне это в вину, вы, ради которой я, пожалуй, убил бы таким же образом собственного отца? Вы, ради которой я не побоялся бы никаких угрызений совести, порвал бы самые дорогие, самые священные узы? Если я предпочел страху увидеть вас, погибшей от руки безумца, раскаяние и сожаление, которые меня гложут, то неужели в вашем сердце не найдется хоть немного сострадания, чтобы не напоминать мне постоянно о моем горе и не упрекать меня за величайшую жертву, какую только я был в силах вам принести? Ах, значит, и у вас бывают минуты жестокости. Видно, жестокость — удел всего рода человеческого». В этом упреке, первом, который Альберт осмелился ей сделать, было столько величия, что Консуэла прониклась страхом и яснее, чем когда-либо раньше, почувствовала, что он внушает ей ужас. Нечто вроде чувства оскорбленного самолюбия, чувства, пожалуй, мелкого, но неотделимого от сердца женщины, заступили место той сладостной гордости, которую она невольно испытала, слушая рассказ Альберта о его страстном поклонении ей. Она почувствовала себя униженной и, конечно, непонятой. Ведь она стремилась узнать его тайну единственно потому, что намеревалась или, во всяком случае, желала ответить на его любовь, в случае, если бы он снял с себя это страшное подозрение. Кроме того, она видела, что Альберт в душе обвиняет ее. Вероятно, он считал, что если он и убил Сденка, то единственным существом, которое не имело права произнести над ним приговор, являлась та, ради чьей жизни была принесена в жертву другая жизнь. Да еще жизнь бесконечно дорогая для несчастного. Консуэла не смогла ничего ответить. Она попыталась было заговорить о другом, но ей помешали слезы. Увидя, что она плачет, Альберт, полный раскаяния, стал молить ее о прощении, но она попросила его никогда не касаться больше этой темы, столь опасной для его душевного равновесия, и прибавила с каким-то горьким унынием, что сама никогда не произнесет больше имени, вызывающего у них обоих такое ужасное душевное волнение. Во время остальной части пути оба чувствовали напряженность и тоску. Несколько раз порывались они заговорить, но из этого ничего не получалось. Консуэла не отдавала себе отчета в том, что она говорит, не слышала и того, что говорил ей Альберт. Однако он казался спокойным, словно Авраам или Брут после жертвы, принесенной по требованию суровой судьбы. Это грустное, но невозмутимое спокойствие при такой тяжести на душе казалось остатком безумия, и Консуэла могла оправдать своего друга, только вспомнив, что он все-таки безумен. Если бы, чтобы спасти ее жизнь, он убил своего противника в открытом бою, она увидела бы в этом только лишний повод для благодарности и, пожалуй, даже восхитилась бы его силой и храбростью. Но это таинственное убийство, совершенное, очевидно, во мраке подземелья, эта могила, вырытая в молельне, это суровое молчание после преступления, этот стоический фанатизм, ведь он дерзнул свести ее в пещеру и наслаждаться там музыкой, все это в глазах Консуэла было чудовищно. И она чувствовала, что любовь этого человека не находит дороги к ее сердцу. «Когда же мог он совершить убийство?» — спрашивала она себя. «В течение последних 3 месяцев я ни разу не видела, чтобы лицо его омрачилось, и ничто не давало мне повода заподозрить, что у него нечистая совесть. Неужели был день, когда он мог мою протянутую руку пожать рукой, на которой были капли крови? Какой ужас! Верно, он сделан из камня, изо льда, и любовь его ко мне какая-то зверская. А я так жаждала быть безгранично любимой. Так горевала, что меня недостаточно любят. Так вот, какую любовь приберегало небо мне в утешение». Потом она снова принялась думать о том, когда именно мог совершить Альберт свое отвратительное жертвоприношение. И решила, что это могло произойти только во время ее серьезной болезни, когда она была безучастна ко всему окружающему. Но тут ей вспомнился его нежный, заботливый уход. И она уж совсем не могла постичь, как в одном и том же человеке уживались 2 столь различных существа. Погруженная в свои печальные размышления, она дрожащей рукой рассеянно брала цветы, которые Альберт по обыкновению срывал для нее по дороге, зная, что она их обожает. Ей даже не пришло в голову расстаться со своим другом, не доходя до замка, и вернуться одной, чтобы таким образом скрыть их долгую совместную прогулку. Да и Альберт, потому ли что он тоже не подумал об этом или не считал больше нужным притворяться перед своей семьей, ничего ей не сказал. И вот у самого входа в замок они столкнулись лицом к лицу с Канонисой. Тут Консуэла, и, вероятно, также и Альберт, впервые увидела, как лицо этой женщины, об уродстве которой обыкновенно забывали, благодаря его доброму выражению, запылало от гнева и презрения. «Вам, мадмуазель, следовало бы давно вернуться!» Обратилась она к Парпарине, дрожащим, прерывающимся от негодования голосом. «Мы очень беспокоились о графе Альберте, отец его даже не пожелал завтракать без него. У него был назначен на сегодняшнее утро разговор с сыном, но вы нашли возможным заставить графа Альберта забыть об этом. Что же касается вас, то какой-то юнец, назвавший себя вашим братом, ожидает вас в гостиной, притом слишком уж нетерпеливо». Произнеся эти гневные слова, бедная Венцеслава, сама испугавшись собственной смелости, внезапно повернулась к ним спиной и убежала в свою комнату, где, по крайней мере, сейчас кашляла и рыдала.